На вырученные деньги он выправил паспорт. На имя Михаэля Климрода, родился в Буэнос-Айресе 18 сентября 1928 года. Теперь он стал на 3 года моложе. Через 2 дня, 11 сентября 1950 года, под предлогом визита к родному дядюшке, банкиру в Байе-Бланку, он вылетел в Нью-Йорк. Он и понятия не имел, что ввязался в авантюру, которой суждено будет длиться долгих 32 года. Но этот странный Диего Хаус больше всего на свете гордился тем, что стал одним из первых, кто, услышав зов короля, в ту же минуту на него откликнулся. Диего Хаус приехал в Нью-Йорк вечером 11 сентября. Это, конечно, не была его первая поездка в Соединенные Штаты. Здесь он однажды чуть было не женился, благодаря поистине макиавеллиевской комбинации мамиты. В своем параноидальном стремлении женить меня на любой женщине, у которой было бы столько же денег, сколько у нее, мамита построила мне ужасную ловушку. Она ни много ни мало подсунула мне дочь посла Аргентины у Янки. Мне удалось выпутаться, признавшись, что я стал гомосексуалистом, но я почувствовал, как ядро пронеслось над моей головой. Он провел 2 месяца в люксе отеля Уолдорф Астория, съездил во Флориду и Калифорнию в обществе 2-3 танцовщиц. Но затем мамита перекрыла кислород. В сентябре 1950 года он уже не остановился в Уолдорфе. Диего жил в малюсенькой комнатке в Гринвич-Виллидж на 11-й улице в западной части Манхэттена, где, кстати, обосновался и сам Рэб. Они платили $10 в неделю и жили в доме, что был ничуть не лучше ночлежки. Отныне он путешествовал по приказам Климрода, точно исполняя его самые удивительные поручения. Он вошел, или скорее вернулся в жизнь Климрода в тот момент, когда Рэп, заложив основы своего первого стремительного успеха, пытался развернуть в других американских штатах свои действия. Он называет 17 октября, 3 суток спустя, днем истинного начала сделок на Нью-Йоркской фондовой бирже. «Посмотри», — сказал Рэп. Диего поднял глаза и увидел прославленные колонны Нью-Йоркской биржи. «Очень красиво», — сказал Диего. «Ты собираешься ее купить или просто арендовать?» «Смотри ниже, под карнизом». Диего опустил глаза, но увидел лишь маленький передвижной лоток, с которого торговали хот-догс, сандвичами и содовой водой, толпа одетых в черные людей в шляпах и при галстуках, пила и ела стоя. Диего спросил, тоже твое? Вроде бы, Рэп улыбнулся, но я еще не выбросил акции на рынок. Я сам несколько дней стоял за таким прилавком, тут можно услышать потрясающе интересные вещи. А теперь пошли. Они дошли до Пайн-стрит, параллельной Уолл-стрит улице. Обе они располагаются в дальней южной части, даунтауне, почти острова Манхэттена. Они остановились перед домом номер 18. «Ну и что ты видишь здесь?» Диего вновь закинул голову. «Разрази меня, сатана!» — воскликнул с самым беспечным видом Диего. «Я просто потрясен! О, Иисус сладчайший, ведь это банк!» К тому же он расположен в том квартале Нью-Йорка, где этих банков никогда не было более 50-60 тысяч. Изумление сбивает меня с ног. Он притворился, будто совсем близорук, и уткнулся носом в громадную медную табличку «Хант Манхэттен». Практически Хант — самый крупный в мире банк. Они ни в чем себе не отказывают. «Обернись!»